Правила быстрого чтения. Ежедневно читаем две газеты, один журнал и 100 страниц книги. Это заключительное правило, и оно короткое. Теперь вы знакомы с секретами скорочтения. Главное — применять на практике все, о чем мы вам рассказали. Для этого старайтесь ежедневно читать две газеты, один журнал и от 50 до 100 страниц книги методом скорочтения. Без регрессии и артикуляции, вертикальными движениями глаз, по интегральному алгоритму, выделяя доминанту. У вас обязательно получится. Попробуйте.